Глава 33. Раздумья юноши. Митя шагнул в свою комнату и шарахнул дверью снова. От толчка распахнутая створка окна протяжно заскрипела и качнулась. Митя замер на пороге, судорожно втягивая пахнущий разогретой землей и травой воздух. Легкий ветерок качал занавеску на окне. Опять. Да что же это такое? Его опять подозревают в трусости. И кто? Родной отец. А слышит это ничтожество Ингвар и разнесет, небось, по всей губернии, чтоб скомпрометировать его перед Лидией. Да и предки бы с ней, с провинциальной красавицей. Но ведь и до Петербурга дойдет. Это только кажется, что империя велика. На самом деле все друг друга знают. Это будет полнейший конец. Митя сразу представил, как великий князь Николай Михайлович цедит юному князю Сандро. «Помнишь того полицейского сынка в яхт-клубе? Говорят, он еще и трус». Митя схватился за голову. «С подозрением в трусости жизнь заканчивается, как в сочинении «Маскарад» господина Лермонтова, где горячему и наивному Перунычу, князю Звездичу, приходится ехать на войну, чтобы обелить себя от подозрения в трусости, что навлек на него коварный Велесович Арбенин. Сейчас и войны-то нет, да и не хочется Мите на войну. Хватит того, что прямо тут приходится без ванной обходиться. И что же делать?» Митя скривился. «Придется все же окунуться в неблагодарное дело сыска. Не по желанию, а исключительно по необходимости. Ежели он, рискуя жизнью, раскроет преступление, кто поверит, что Митя Меркулов трус? Да никто. А ежели еще и погибнет в попытке совладать с убийцами? Вот тут-то отец и пожалеет, что был к сыну так жесток, а сестрички Шабельские так просто обрыдаются». Некоторое время Митя представлял, как лежит в гробу весь такой бледный и интересный, а горючие слезы златокосой Лидии падают на его мраморно-холодный лоб. Нет, чело. Лучше чело. Потом встряхнулся, сел к тяжеловесному письменному столу у окна и повернул круглую пуговичку на цоколе лампы. Ничего особенного в доме Ингвара быть не может. Но когда еще выпадет случай полюбоваться на этот мягкий желтый свет, да не на улице или в публичном здании, а вот так запросто? Потом даже в Петербурге не грех обронить. Лучше всего работается в вечеру под электрической свечой и ловить на себе восторженно недоверчивые взгляды. Дескать, где это такая роскошь бывает? У Ингвара. Вот почему одним все, а другим гораздо более достойным ничего? Ну, погоди ж, немчик. Ежели окажется, что штольцы замешаны вместе с Лапо-Данилевскими, глядишь, удастся избавиться от всех неприятных типусов разом. Надо только хорошенько подумать. Митя потянул к себе листок бумаги из стопки на столе и стал думать солидно, с пером в руках, тем паче, что и перо было новомодное, железное. До сих пор сведения стекались к нему сами. Теперь пришло время задуматься, где взять недостающие. Во-первых, у Бабайка. Митя решительно макнул перо в чернильницу и вывел на листке цифру 1 и фамилию лавочника. Полюбовался на собственный почерк и скептически хмыкнул. Ничего ему лавочник не расскажет. Допрашивать обывателей только судебный следователь может, а откровенничать с отцом Митя больше не намерен. Остается девчонка. Митя потянулся обмакнуть перо в чернильницу, да так и застыл, задумавшись. Он и в самом деле потащится за ней в ночь на деревенское кладбище, кишащее мертвецами. Тем паче, что здешние мертвецы не лежат спокойно, где положены, а на людей кидаются. И девчонка с ними как-то связана. Девчонка, с которой он должен был встретиться в поместье Шабельских. А она вдруг возьми да и окажись за десяток верст оттуда, у дома Штольцев, еще и столь своевременно. Ему бы сразу об этом задуматься. Может, она и правда ведьма? Как в сказках, проснулся поутру добрый молодец не в палатах царских, а на гнилом болоте. Обвела, заморочила его ведьма. Митя поморщился, вспомнив тощую, блеклую девчонку. Вот кто не похож не то, что на сказочную царевну, а даже и на лягушку, скорее уж на мышь из самого бедного крестьянского подпола в голодный год. Только вот могла ли эта мышь деревенская как-то туманить разум? Ведь исчезли же следы и пара телег, и пальцев у Мруна на его шее. Ну, или не ведьма, а байстрючка с переплутовой кровью. Митя покачал головой. Навряд ли. Это разве что дядюшке Белозерскому повезло. Он супругу свою, Дановну-водницу, в отпуску в имении на деревенском балу встретил. А вода, она любую кровь, кроме Огневичей, усиливает изрядно. Вот и кузены все, как на подбор, с изрядной кровной силой. А так-то главам кровных фамилий уж как изворачиваться приходится, что браки родовичей устроят заради усиления крови. И то все чаще малокровные потомки появляются, а с недавних пор и вовсе бессильные. Ротмистр Николаев рассказывал о рождении у князей Ватбольских, младшей ветви Белозерских. Младенца без малейшего намека на родовую силу искобрезно подмигнул, намекая на недостойное поведение княгини. Очень хотелось простонародно дать ротмистру в морду, но пришлось сделать вид, что не понял намека. Устрой Митя драку, и вспомнили бы, что его мать тоже была малокровной, а дальше и до гнусных намеков в адрес бабушки княгини, так сказать, языком подать. Языком первого же светского сплетника, вот и пришлось молчать, сцепив зубы. Зато с того раза он точно знал, какой грязью господа служилые дворяне поливают кровных у тех за спиной. В глаза-то не осмелятся, разумно опасаясь встретить горячий прием у тех же Огневичей или очень холодный у Данычей. Митя слегка погрустил. Такой удачный каламбур вышел, а и поделиться не с кем. И тут же снова нахмурился, вспомнив единственный случай, когда и у бескровных могла появиться кровная сила. Всего один, весьма особенный, думать о котором Митя не собирался, ни за что, еще не доставало. Тем более, что будь Даринка даже переплутовной, допустим, она бы могла запутать дорогу, но не разметать в пыль у Мруна. Переплутычи против мертвяков ничего не могли. А загадочная девчонка, на что она способна? И стоит ли к такой на ночное свидание идти, прямиком к мертвякам в зубы? «Уж не трусите ли вы в самом деле, господин Меркулов-младший?» — пробормотал Митя. «Тогда точно идти надо. Вон, сам господин Грибоедов в своих дневниках писал, что, заподозрив в себе страх перед воинской канонадой, нарочно лошадь погнал под самый обстрел, чтобы отучить себя бояться. Только вот боязни Митя не чувствовал. Наоборот, в душе полыхал бесшабашный азарт, как перед грибными гонками. Раз боязни нет, так может и не ходить?» В душевном раздрае Митя кинул перо в чернильницу и замер. Она стояла на карнизе. Худая, как палка, жилистая старуха с аккуратно убранными в седую косу волосами, но почему-то в одной лишь пузырящейся на ветру длинной бесформенной рубахе. И ничего-то особенного в ней не было. Только когда она ухватилась длинными загнутыми когтями за оконную раму, оцепеневший разум сообразил, что по окнам второго этажа обычные старухи не лазают.